Я до вечера просидел у себя в канцелярии, не рискуя выходить и совершенно не желая видеть того кошмара, что устроила во дворце эта Марьяна. Колымдай же ускользнул сразу за Кощей, но вскоре вернулся, улыбаясь и мотая головой. «Я лучше с вами побуду, Федор Васильевич. Ох, и с размахом же действует царевна! Упаси боги такую жену себе получить! Что еще она там натворила? Я далеко не стал ходить, но бухгалтерия, к примеру, сидит, счета составляет, расходы на балы и приемы подсчитывает. Агриппина Павловна, злая до изнеможения, зубами скрипит, но ослушаться будущую царицу не решается. Да ну, не будет у нас царицы, Колымдай. По крайней мере, уж точно не Марьяна. Я знаю, Федор Васильевич, улыбнулся Колымдай, а вот Агриппина Павловна не знает. Вскоре и дед решился на вылазку. Дело шло к ужину, а морить же голодом Феденьку никак нельзя. Вот и рванул Михалыч перебежками на кухню, прикрываемый с боков своими бесенятами. Иван Павлович, расстроенный до невозможности, делал доклад дед, расставляя с помощью бесенят тарелки и подносы с едой по столу. Марьянка ента и до кухни добралась. Велела все сало изничтожить, мясо волкам в лесу скормить, да собственноручно меню всем расписала. Бесов говорит, капусты кормить, квашеной, а Кощей для просветления духа — морковкой. Кощей — морковкой. Представь только, внучка. Я только покачал головой, разламывая ложкой вторую котлету. А сама, между прочим, дед подвинул мне под руку толсто нарезанную копченую грудинку. Иван Павлович сказали, что, уходя, стащил с кухни круг колбасы да каравай хлеба. Да ну ее, дед. А что там в миске закрытой? Бульон с сухариками. А что ты его от меня отодвигаешь? А, после пирога с ливером? Вместе с пирогом. Ну ладно, давай. Ну что, Федька? Вдруг ехидно хмыкнул дед. Не передумал еще ремонт свой в канцелярии устраивать? Передумал, деда, засмеялся и я. Как я посмотрел сегодня, что во дворце творится, как представил, что такое и тут будет. Вот и молодец, огурец. Вот, кстати, и огурчики-то соленые к ветчине твоей, ох, и хороши будут. А после ужина оказалось, что исчез Кощей. Хорошо не до ужина, а то бы аппетит точно испортил. Ну да, вот так просто взял и удрал, и от царевны, и от проблем. Хорошо царям, а мне теперь за него отдуваться. Уселись мы чинно за столом и стали втроем думать, как наказ Кощеев выполнить, царевну из дворца прогнать. Уселись, задумались и точно бы нашли решение, если бы наше раздумие не перебило Маша, вызвав меня через булавку. «Месье Теодор, как у вас дела? Как мансиньор Кощей? Мы волнуемся». «Да все в порядке, Маш. Царевна лютует, свои порядки наводит. А вот царь-батюшка в глубокой депрессии свалил на нас весь дворец, да и сам куда-то свалил». «Ну, у вас веселье, месье Теодор. Ну, а как же без этого? И что теперь в Лукошкино творится?» «Меч нашелся, месье Теодор». «Да ты что? И где же он был?» «У дьяка, Филимона Груздева. Помните? Такой мерзкий, сухой, как ваша рыбка вобла. Совершенно отвратительный тип, с писклявым таким. Я помню его, Маш, помню. И где же он его обнаружил, интересно знать?» «Неизвестно, месье Теодор. Но участковый уже забрал и меч, и дьяка к себе в отделение». «Как так? Участковый же мертвым считается. Вы долго меня перебивать будете, Теодор?» Я вам так ничего и до утра рассказать не успею. Молчу, Маш, извини, рассказывай. Участковый месье Теодор представился. Ишь ты, помер все-таки, влез дед, подключившись к нашему разговору. Теперь вы, дедушка Михалыч, возмутилась Маша. Вот ничего вам больше не скажу. Все-все, Машуль, мы больше не будем. Маша обиженно посопела немного, а потом протянула. Хорошо, только вы оба должны мне будете. И, кстати, месье Теодор, «А где мой мешок яблок?» «Ох, Машуль, не до яблок нам сейчас, но куплю я тебе их, не переживай, ты же меня знаешь». «Вот в том-то и дело, что знаю». «Хорошо, слушайте, участковый представился народу, месье Теодор, комприме, ву, представился народу в виде ангела, нацепил крылья самодельные и на бабкиной ступе прямо в толпу горожан и спустился, будто бы с небес. И что, кто-нибудь в это поверил?» «А как же, месье Теодор? Народ любит чудеса. Получается, теперь и участковый жив, да и меч у него. Так и получается, месье Теодор». «Ладно, Маша, спасибо. Что-нибудь еще?» «Что-нибудь еще, месье Теодор? Это долгий рассказ о несчастной девушке, которая горюет у окошка и страдает от любви к своему шевалье, с которым она в разлуке. А шевалье тот, между прочим, так и не купит никак. Одной очаровательной мадемуазель всего-то одного мешочка». «Все-все, Маш, я все понял. Отбой». «Что с Янтой Марьянкой думаешь делать, внучек?» — вернулся к обсуждению дед. «Гнать ее надо отсюда, понятно. Только нельзя же в самом деле взять и выкинуть девушку из дворца да в лес волкам на радость. Хотя...» «В Лукошкину ее отправить надо, Федор Васильевич», — предложил Колымде. «Надо», — согласился я. «Только как? Горыныча ей показывать совершенно не хочется. Да и попробуй, заставь ее на Горыныча залезть». «Да и вообще нехорошо как-то получается», — задумался дед, подавая сигнал бесенятам, чтобы ставили самовар. «Ян-то мы с поклоном их гороху заявимся, мол, забери ты от нас, Христа ради, сестричку свою». «А ведь верно, деда». Я поставил кружку под носик самовара. «Престиж свой уроним». «А давайте мы за царевну выкуп потребуем, Федор Васильевич», — загорелся Колымдай. «Мешок яблок, а потом его Маше отдадим. С мадемуазелью Марселиной это вы сами разбираетесь», — засмеялся майор. «А мы можем потребовать и что-нибудь более существенное. Мешок золота и фирменную наливку гороха». «Дурень ты, Федька», — щелкнул меня по лбу Михалыч. «Медь! Сам ты! С мечом я и без царевны знаю, как разобраться. Есть у меня одна идея». «Ух, какие тайны у тебя, внучек, завелись, а! Ты давай идеи свои прямо вот сюда, на стол перед нами и выкладывай, а мы вместе и обмозгуем. Ить один ум-то хорошо, а три сам знаешь, небось. Или ты уже не доверяешь соратникам своим?» «Да ну тебя, Михалыч, ну чё ты тут страсти мадридского двора разыгрываешь? С участковым просто, когда в монастыре разговаривали. Я договорился, что если меч ему в руки попадет, то он мне сообщит о свойствах его волшебных. Если узнает про эти свойства, конечно. А там уже Кощей сам пусть решает, нужен такой меч или нет». «Вот и все тайны, внучек», — развел руками дед. «А ты тут выкаблучивался, цену себе набивал». «Если нам ничего в качестве выкупа не надо», — сказал Колымдай, посмеиваясь над нашими переругиваниями с Михалычем, «можно упростить немного жизнь участковому». «Это как?» — оживился я. «Потребуйте, Федор Васильевич, у гороха голову его разлюбимого участкового за царевну. Тогда участковый точно сам явится для обмена. Только не от себя требуйте, а от Кощея батюшки». «А что?» — согласился я. «Хорошая мысль. Я сейчас письмо набросаю, а дед к Кощею в кабинет сходит за большой печатью». «А чё сам сходить не хочешь, внучек?» — заухмылялся дед. «Заодно и с дружком своим Гюнтером поздороваешься. Да по-братски облобызаешь его, а может и не по-братски. Ян-то уж, как у вас там дело пойдет». «Да иди ты, деда, знаешь куда?» «Знаю, внучек, к Гюнтеру». И дед, хихикая, вышел из канцелярии. Письмо я составил быстро, я уже наловчился. Через канцелярию много бумаг Кощеевых проходит. Да и сложного там ничего не было. Так, мол, и так, горох пьянчуга, отдавай мне разужасному и очень злодейству голову участкового своего, а не то мой меч да Марьянкина голова с плеч. Жду на закате на Калиновом мосту с любовью Кощей. Дата, подпись и дело в шляпе. Ну, не с любовью, конечно, это я пошутил, а Калинов мост — это тут такое почти официальное место встреч всяких противоборствующих сторон. Его все знают. Опять же, от Лукошкина недалеко, да и Горыныч сможет поблизости приземлиться. Хотя мы же решили, что Горыныч для перевозки не подойдет. Ну вот, снова проблема. А вот проблему с мечом мы все же решили. Я даже загордился собой, какую я мысль хорошую за хвост ухватил. «Дед», — вскочил я на ноги, едва мы только отправили ворона с письмом к гороху, «а я знаю, кто нам поможет с мечом разобраться». «Стой, внучек, молчи. Ежели ты знаешь, то и я сейчас попробую догадаться». «Давай, дед, дерзай», — ухмыльнулся я. «Бабка милицейская», — задумчиво протянул дед. «Ян-то могёт. Только нам она точно помогать не будет». «Не она, дед». Я отхлебнул чай из большой кружки. «Сам знаю, что не она», — вяло огрызнулся дед. «Горыныч потиранить. Он вечно в чужедальных краях шатается. Может, и слыхал что? Да нет, он больше думает, как бы пузо свое ненасытное набить». «Может быть, Мадемуазель Марселина, подключился и Каламдай. Она вполне могла в старинных рукописях европейских что-нибудь прочитать. «Не, майор», — дед подпихнул ко мне ватрушку. «Машке делать больше нечего, как в старых бумагах копать. У нее одни амуры в голове». «Сам горох должен знать». Каламдай перехватил у меня ватрушку и лихо располовинил ее выхваченным из-за сапога ножом. «Знал бы, так давно бы уже участковому сказал», — парировал дед. «Сдавайтесь», — прочавкал я, спешно жуя ватрушку. «С этими отгадчиками и голодным легко остаться». Дед скрутил кукиш, Каламдай покачал головой. Объяснят, вытащили у него из-под руки половину ватрушки и утащили под стол. «Ну, не Кощей, понятно». Каламдай заглянул под стол и вздохнул. «Ха!» — вскочил дед и наставил на меня палец. «Лиховид!» «Так неинтересно», — надулся я. «Ты же уже мысли мои читаешь». «Звали, что ли?» — показался из стены голова древнего колдуна. «Подслушивал опять», — прищурился дед. «Да больно надо было», — проворчал колдун, вылезая полностью из стены и зависая под потолком. «А девка моя где?» «Какая девка?» — не понял я сразу. «Алена?» «Она, Лиховид Ростиславович, на ужасно важном и опасном задании сейчас». «Смотри», — погрозил пальцем колдун, — «загубишь мою девку, прокляну». «Лиховид, слышь-ка», — коварно протянул Михалыч, — «мне тут внучек не верит, что ты про все чудеса на свете знаешь. Я ему и так, и сяк, мол, Лиховид у нас знатный колдун, все знать должен. А не верит, и все тут». «Нет, ну почему же?» — подключился и я. «Верю, конечно, только все равно сомневаюсь. Всяких штучек колдовских на свете видимо-невидимо. Просто невозможно все помнить. Да еще и в таком почтенном возрасте. Вам сколько лет-то, Лиховид Ростиславович?» Колдун запыхтел, зафыркал. «Мало ты еще мне такое говорить. Много я помню. А что не помню, так на то книга есть колдовская». «Ой, да ладно», — засмеялся я. «Да никакой книги не хватит все на свете описать. Или у вас книга с Эйфелеву башню? Как вы ее читаете тогда?» «Как надо, так и читаю», — огрызнулся Лиховид. «А тебе не учу, малолетнему, про то и знать не надо». Ну да, конечно», — продолжал смеяться я. «Я тоже могу сказать, что у меня книга есть, в которой все-все чудеса на свете рассказаны. Захочешь, эдак, ну, например, про меч-кладенец все вызнать, откроешь книжечку и читаешь». «Смешно, дедушка Лиховид. Это вы смешно рассказали, и в цирк ходить не надо». «Ах ты!» — возопил Лиховид и добавил еще несколько слов, совершенно мне неизвестных, но по смыслу вполне понятных. «Слышь, Ростиславович», — добил его дед, — «ты не напрягайся, а то лопнешь. Ну, загнул маленько. С нами, стариками, такое бывает. Нечего тут стыдиться». «Ах так!» — заорал старый колдун, смешно тряся длинной бородой. «Стойте здесь, неверы малохольные! Я молнией обернусь, и увидите меня тогда!» Он втянулся в стену, а мы дружно переглянулись и хихикнули. Вернулся Лиховид Ростиславович, и правда быстро. В руках он держал огромный, знакомый мне уже по восстановлению дизеля, призрачный фолиант, и гневно потрясал им в воздухе. «Вот!» — продолжал надрываться он. «Видали? Вот то-то же!» «Ну, книга!» — зевнул я. «Мало ли на свете книг. Может, у вас там анекдоты фривольные времен Римской империи? Или вообще сказки для детей детсадовского возраста?» «Сказки? А ну, говори, отрок нерадивый, про что тебе обсказать?» «Ну, ладно вам, дедушка Лиховид», — примиряюще улыбнулся я ему. «Верю, верю я вам», — и демонстративно подмигнул Михалыч. «Говори», — завизжал колдун. «Ох, ну, хорошо, ну, давайте, расскажите нам вот хотя бы про этот меч-кладенец, о котором мы только что говорили». «А вот и скажу», — заявил Лиховид и начал листать страницы, бормоча себе под нос. «Меч Архангела Михаила, это не тот, меч Артура, а ент кто такой, а меч Роланда какого-то. Вот же имечко придумали. Меч Масамуна, китаец, что ли, али японец какой. Ага, вот меч-кладенец, обыкновенный». «Ну ладно», — хмыкнул я. «И что же там все-все про него написано?» «Все-все, — важно подтвердил колдун. Вот смотри, так, Бова Королевич, ага, помни ентова охальника. Что-то еще, змей какой-то, башку змею снес под корень. «Ну, дедушка», — разочарованно протянул я, — «про Бога Королевича и его битву со змеем это у нас даже дети малые знают. Я же и говорю, точно книжка со сказками. А чего ж тебе еще надать?» «Так если бы там что-нибудь колдовское было в этой вашей книге, ну, про меч, к примеру, заклятие или еще какое колдунство. А так, я тоже могу любую книгу открыть и сказку рассказать». «Ага», — торжествующе заорал Лиховид, — «есть такое колдунство в моей книге. Вот, сейчас, ага». Лиховид старательно вглядывался в книгу, а потом торжественно зачитал. «А ежели тебе надобность в мече возникнет, то должен ты...» Тут что-то плохо видно, клякс какая-то. Ага, вот. «Сказать слово колдунское тайное, и произносится оно Кион Егоне. Понял? Чего-чего? Как произносится?» Я приложил руку к уху, а Михалыч тем временем поспешно строчил на обрывках бумаги, стащив карандаш с моего стола. «Кион Егоне», — торжественно повторил Лиховид Михалыч, украдкой кивнув, а я облегченно выдохнул. «Был неправ, Лиховид Ростиславович. Искренне прошу прощения, что не поверил вашим словам. Очень рад, что удалось разрешить наш спор, причем в вашу пользу со счетом 1-0. На том разрешите откланяться, пойду рыдать в подушку и учить хорошие манеры обращения со старшим поколением. До свидания, дедушка». «Чего?» «До свидания, — говорю, дедушка Лиховид. Вы победили, впрочем, как всегда. И мы тоже, как всегда, гордимся вами. До свидания. Заходите как-нибудь на чай, когда мимо пролетать будете. А нам сейчас пора. Дела у нас». Старый колдун рассеянно потоптался в воздухе, пробурчал «Вот то-то!» и всосался в стену. А я кинулся к Михалычу, записал «А то! Гион Егоне!» Прочитал я по бумажке. «И что это значит? Белиберда какая-то?» «Все в порядке, внучек», — отобрал у меня бумажку Михалыч и запрятал в кошель. «Тайное слово и должно быть таким, чтобы его никто не знал и даже случайно произнести не мог. А ну да, логично, в принципе, как пароль в компьютере. А как им пользоваться, этим словом-то?» «Да как обычно», — пожал плечами дед. «Смотришь на колдовскую штучку или думаешь о ней, а сам слово говоришь только громко и понятно. Осталось только заучить слово наизусть. Но я на всякий случай вытребовал бумажку у Михалыча и списал себе на листочек это слово, тщательно перепроверяя каждую букву, и все. На большие сил у нас не хватило, да и ночь уже близилась к полуночи, и мы отправились баиньки, а Колымдаю постелили на диване в кабинете. Утром меня разбудил Дизель. Но я даже не рассердился, тем более, что Колымдай, приподнявшись с дивана, сразу же шикнул на него. Завтракал я очень рассеянно, в голове никак не мог сложиться четкий план дальнейших действий. Колымдай с дедом посматривали на меня, пока, наконец, дед не выдержал. «А чего, внучек, пригорюнился? Чего буйную голову? Чуть ли не в миску с киселем повесил. Выкладывай, как на духу. Что тебя печалит, ежели каверзу какую затеял? Порох там Гюнтеру в портки напихать или поджечь, али в бухгалтерии сейф с зарплатой упереть, то и нам скажи с майором, нам тоже позабавиться охота». «Ну, да не, деда, просто никак не соображу, как мы эту встречу проводить будем. Как Марьяну туда доставим? Раз на Горыныча не хочешь», — дед отобрал у Тишки, а может и у Гришки, стащенный с тарелки пирожок, положил его обратно, «тогда надо обратно так же везти, как и сюда. Фон Павлюса запрячь на это дело». «Почему бы и нет, Федор Васильевич?» Колымдай тайком стащил с тарелки тот же пирожок и опустил под стол. «У него уже опыт есть. Посадит царевну вместе с собой на коня, да и отвезет». «Ну, допустим». Я прислушался к чавканью из-под стола. Вздохнул и через силу засунул следующий пирожок себе в рот, хотя уже и некуда было. «А мы как к тому мосту доберемся? На Горыныче?» «Можно и на Горыныче», — согласился дед. «Только куда мы твоего коня денем? На Горыныч его точно не перевезти». «Какого моего коня? Ты о чем, дед?» «Ну, а как ты хотел, внучек, чтобы Кощей пешком на такую встречу заявился?» Колымдай одобрительно кивнул и потащил с тарелки следующий пирожок. «А при чем тут Кощей?» Я поспешно подвинул тарелку к себе. «Он что, объявился?» «Не, нету его, злодея нашего», — покачал сокрушенно головой дед. «Тебе за место его придется ехать. «Ну, мы так и планировали», — пожал я плечами. «Схожу, отдам участковому Марьяну и назад. А при чем тут конь?» Мы с дедом непонимающе смотрели друг на друга, но тут вмешался Колымдай. «Я, кажется, понял причину вашего замешательства, Федор Васильевич. Вы должны будете не просто отдать царевну, но и усиленно изображать из себя Кощея, батюшку». «Да ну, а зачем?» «Ты что, внучек?» — удивился дед. «Там же народу знаешь сколько будет? Туда полгорода зевак одних только набежит. Только Кощей может переговоры вести, а тебе не по чину». «Верно», — подтвердил Колымдай, чеша между рожками, высунувшего свою голову из-под стола, Тишку или Гришку. «Неважно. Вам, Федор Васильевич, придется и доспех парадный царский одеть, и обязательно верхом навстречу явиться. Иначе нельзя. Вот же, может, ты, Колымдай, вместо меня?» «Федька», — рявкнул Михалыч, — «что ты тут мнешься, как девка на первом свидании? Кому еще, как не тебе, с участковым встречаться?» «Ну, верно, конечно, доспех напелить мне помогут. Ладно, хотя и жарко, наверное, но конь? Нет, коней я много раз видел и в фильмах, да и тут у Лукошкина их хватает, но ездить самому на них еще не приходилось». «Дед», — честно признался я про коней знаю, что к ним спереди подходить надо, что падать с них больно, и что одной капли никотина достаточно, чтобы свалить эту зверюгу. Ну, еще что, от работы они дохнут. Вот и все». «Это не беда, Федор Васильевич», — заявил Колымдай. «Я вас быстро езде обучу». «Ну, можно попробовать», — неуверенно протянул я. «Времени у нас еще несколько часов есть». «Вот и ладно, внучек», — дед стал собирать тарелки и миски. «Иди тогда на конюшню. С лошадкой своей познакомься. А я пока приберу тут». «Погодите», — остановил я их. «А прибалт наш, фон Паулюс, где?» «Да у себя, небось, в гостевых комнатах и дрыхнет», — пожал плечами дед. «А что ты, внучек, затеял?» «Надо царевну ему на руки сдать, пусть сторожит, а то с ее гениальными идеями еще умотает куда-нибудь. Лови ее потом по окрестностям. Да и вообще, хватит ей тут командовать. Переводим ее в разряд почетных пленниц». «Я не пойду», — тут же открестился дед. «Мне еще Тишку да Гришку купать надо». «А я лошадку пойду вам седлать, Федор Васильевич. А с царевной вы уж сами. Сами. Ну, спасибо, помощнички. Дед, да ты просто к Гюнтеру сходи и скажи, пусть велит Прибалту Марьяну связать да сторожить у себя до выезда». «Давайте я к Гюнтеру схожу», — предложил Колымдай, и дед одобрительно кивнул головой. Колымдай убежал, дед остался возиться по хозяйству, ну а я поплелся на конюшню, как эти садисты сказали, знакомиться с лошадкой.